Глава 12. Вы сами можете управлять своими эмоциональными установками. Большинство людей не верят в возможность управления своими убеждениями и верованиями. Они наблюдают за тем, что происходит вокруг, и делают на основании этого определенные выводы, но обычно чувствуют, что не могут контролировать убеждения, которые формируются внутри них. Потом они проводят всю свою жизнь, сортируя вещи и события по таким категориям, как плохие и хорошие, желательные и нежелательные, правильные и ошибочные. Но редко бывает, что они осознают свою способность управлять тем, как эти события воздействуют на них. Невозможно управлять ситуациями, которые были созданы другими. Одобряя или отрицая какие-либо ситуации, созданные другими людьми, вы берете на себя невыполнимую миссию управления обстоятельствами и ситуациями. С помощью собственных сил и упорства, поодиночке или собираясь в группы, чтобы добиться ощущения больших возможностей, вы предпринимаете попытки сохранить собственное благополучие, стараясь подчинить себе обстоятельства, которые, по вашему мнению, могут каким-либо образом ему угрожать. Но все дело в том, что в нашей Вселенной, в основе которой лежит притяжение, не существует такой вещи, как отторжение. Поэтому чем больше сил вы тратите на борьбу с отрицательными моментами, тем большей вибрационной гармонии с ними достигаете. Делая это, вы просто приглашаете подобный нежелательный опыт в свою жизнь. И чем больше накапливается такого негативного опыта, тем более крепнут ваши убеждения, которые как бы проходят проверку на прочность. Вы лишний раз убеждаетесь, как были правы, считая, что все вокруг плохо. Другими словами, чем больше вы защищаете собственные убеждения, тем больше закон притяжения помогает вам жить в соответствии с ними. Чья же правда истинная? Если достаточно долго фокусировать внимание на какой-либо мысли, то ее вибрационная сущность в конечном итоге найдет свое проявление в физическом мире. И когда окружающие заметят эти проявления, их внимание к данному объекту еще более усилит его вибрации. В этом случае, с течением времени, подобное явление, вне зависимости от того, является оно желательным или нежелательным, назовут правдой. Мы хотим, чтобы вы помнили: вы обладаете абсолютным правом выбора правды, которую создаете своей жизнью. Как только вы увидите, что единственная причина того или иного события в жизни человека – это его собственные мысли и эмоции, то заодно поймете, что так называемая «правда» существует только потому, что кто-то когда-то уделил ей достаточно внимания. Поэтому, если вы говорите: «мне следует обратить внимание на то-то и то-то, потому что это правда», то знайте, что ваше высказывание – равносильно тому, как если бы вы сказали: «люди обращают внимание на то, чего они не хотят, и из-за этого нежелательные события происходят в их жизни». И так как они притягивают нечто нежелательное в свою жизнь, то и я должен поступать точно так же. На свете существует так много замечательных вещей, которые можно сделать своей правдой, так зачем же нужно выбирать то, что вам неприятно? Сознательное творение предназначено именно для того, чтобы вы могли сотворить свою и только свою правду. Ваша точка притяжения подвержена влияниям. Недавно активированная вами мысль, как правило, еще недостаточно сфокусирована. Поэтому и первоначальные вибрации еще очень слабые и не обладают достаточной притягательной силой. Таким образом, на этой ранней стадии вы, возможно, не увидите явного результата. Но даже при полном отсутствии каких-либо внешних изменений уже происходит привлечение других мыслей, находящихся в вибрационном соответствии с основной. Иначе говоря, доминантная мысль становится сильнее, ее напряжение усиливается, а остальные сходные мысли как бы подпитывают ее. И в то время, как ваша мысль крепчает, вы начинаете получать информацию об этом от своих эмоций. Вы можете выяснить, как развивается эта мысль-вибрация и насколько она соответствует энергии вашего источника. Если данная вибрация совпадает с вашим истинным «я», хорошее настроение известит вас об этом. Если же она не соответствует источнику, то дурное состояние духа станет для вас сигналом тревоги.